Глава 25. Часть 1. Райден. «Дэн, хорош уже! Парни стонут от твоих тренировок!» Дорс заходит в тренажерку в тот момент, когда я с удовольствием, представив вместо груши, висящей передо мной на цепях, противную рожу Ноева, наношу по ней серию прямых ударов кулаками, обернутыми лишь эластичными бинтами, а затем добавляю парочку ногами. Бешеная энергия, что все сильнее кипит внутри с каждым днем поисков, не приносящих результата, настойчиво ищет выхода, трансформируется в недовольство собой, злость, агрессию, желание крушить и рвать. Потому и торчу все свободное время тут, где можно немного побыть одному и спустить пар. Не гони, обычные тренировки. Фыркую, вновь сосредотачиваясь на мысленном противнике, и новая серия ударов обрушивается на снаряд. Даже с учетом того, что все монтировалось, ориентируясь на особенности оборотней и их повышенные силовые качества, груша скрипит и стонет, а цепь звенит. Жаль, что не урод Винс. Я бы с удовольствием насладился его визгописком. Но и до него доберусь. «Конечно, обычные, ага!» — ворчит, как старая бабка Дорс. Уверен, в этот момент побратим кивает сам себе. С умным видом, как умеет только он и больше никто. «А перед каждой новой встречей с тобой они луне-заступнице молятся, чтобы живыми и невредимыми вернуться из спортзала, просто потому, что слишком набожные!» Добавляет ехидно. Не интересовался. Действительно, пофиг. Слабым тут не место. У нас работа обязывает обладать повышенной выносливостью и идеальной физподготовкой. Кисейные барышни, отращивающие задницы, сидя на стуле за мониторами, но при этом гордо величающие себя охраной, пусть идут мимо. Здесь место для мужиков. Стерев пот со лба, прищуриваюсь и вновь... Снаряду достается от души. Да, физически я себя уматываю в хлам. Только вот это не помогает. Сердце все равно мечется, и недовольство ситуацией моментально возвращается. Зря. Плачут они удивительно правдоподобно. Не только Стив, но и я проникся. Веселые нотки в голосе подсказывают, что это скорее забавляет Дорса, нежели напрягает. Тренировка давно закончилась. Вместо причитаний пусть копит силы на новую. Жалеть не буду. Мне нужны бойцы. Я им так и посоветовал. Побратим останавливается у растянутых вдоль ринга поролоновых ограничителей и, оперевшись на них локтями, дожидается, когда я сделаю очередную паузу между подходами. «Дэн, передохни. Разговор есть». Появились новости о Мии. Единственный вопрос, который может положительно повлиять на текущую ситуацию. «Почти. Говори». Отвлекаюсь от снаряда и поворачиваюсь к другу. Вместо ответа он кидает мне в руки полотенце. Белоснежное, вафельное, с легким цветочным запахом. А меня волной прошивает, потому что я другой аромат ощущать начинаю. Нежный. Медово-мандариновый, легкий, свежий, манящий, прошивающий возбуждающими искорками вдоль хребта. Фантомные ощущения кажутся настолько реальными, что серый подскакивает на лапы и начинает принюхиваться, а потом метаться в грудине, как ошалелый. Что за чертовщина? Уже не в первый раз накрывает так, что хочется забить на все и бежать. Бежать, не чувствуя лап, не понимая куда, да это и не важно, уверен, сердце непременно приведет к ней, моей истинной, Мие. Дэн, все в порядке? Волна смятения и удивления в голосе Дорса возвращает в реальность. А? Оборачиваюсь к нему, ощущая, что полотенце трещит в напрягшихся руках так, что вот-вот разорвется на две части. «Ты чуть не перевоплотился!» Вся показная веселость друга растворяется бесследно. Голос серьезен, взгляд как рентген. «Что-то почувствовал?» «Сам не понимаю». Качаю головой. «Странное ощущение, будто Мия только что рядом была». «Не было», — хмурится друг. «Я ничего не ощущаю. Мой волк тоже». «Связь. Связь истинных», — рыкает Серый с укором, взирая на Дорса. «Мальчишка, а то мы с тобой давно прозрели. Хотя, чем бы это ни было, главное, чтобы помогло найти мою беглянку». Осаживаю зверя. Потерев лицо и шею, многострадальным куском ткани вешаю его на плечо. Перехватываю протянутую бутылку минералки и повторно спрашиваю. Что за новости? Пошли лучше в дом, разговор серьезный. Успеваем только попасть в кабинет и удобно разместиться в креслах, как туда же врывается Стив. Лицо белое, как мел, глаза желтым горят. Сжимает, разжимает кулаки, а самого трясет всего, а волк ощущается ближе, чем человек. Что еще, дьявол, произошло? С какой теперь стороны прилетело? Сам не замечаю, как тело становится словно пружина, готовая в раз сорваться. Нет, нельзя. Нужна светлая голова, чтобы разгребать очередную муть. Потому успокаиваюсь, а Серый заставляет волка Стива отступить и не мешать вести разговор. «Ну и? Кто первый порадует?» Перевожу взгляд с одного беты на другого, делая глоток воды. Часть вторая. «А у вас что?» Стив проходит к мини-холодильнику, встроенному в шкаф, и достает бутылку содовой, залпом ее осушает. «Кажется, тоже какой-то звездец нарисовался, раз Райден прервал свою тренировку». «Догадливый?» — хлопает по подлокотникам кресла Дорс и жестом просит воды для себя. «Ты, кстати, вовремя. Незамутненные мозги, чтобы осмыслить и просчитать ситуацию, нам очень пригодятся». «Спасибо, братишка, за высокую оценку. Обращайся». Парни, обменявшись в обычной манере подколами, наконец замолкают. А я киваю побратиму. «Начинай». «Вчера новая восьмерка ребят поехала по деревням, которые ближе всего расположены к месту обнаружения последних следов Мии. Только начали они не по намеченному маршруту, потому что сбились в дороге, а с того, где предыдущая смена стартовала». «Ну, и на что-то наткнулись?» — поторапливаю. «Не терпится узнать любую мелочь, потому что она приближает меня к моей паре, дает хоть какое-то понимание, куда двигаться дальше». «Не на что-то. На кого-то». «Не понял твоих загадок. Мию нашли?» «Нет. Тех, кто ищет ее». Улыбается Дорс, только доброй улыбкой назвать сложно. Скорее, предвкушающий оскал. «Есть предположение, кто это может быть?» «Уверен, что не жалкие остатки бывшей банды Сайка. В северо-восточном пределе мы порядок навели. В ближайшее время они вряд ли высунут нос», — размышляя вслух. «Значит, шавки Винса?» «Первые, да. Именно крысы Ноева». «Точно?» «Ага. Одного из волков наши парни опознали. Видели в охране у терема Лжемии». «Плохо. Слишком быстро они след взяли. Слишком. Подозрительно это». Сжимаю кулаки до щелчков в суставах. «Да нет, вполне объяснимо. Смотрите сами». Стив расхаживает из угла в угол, не глядя на нас, чтобы было легче строить логическую цепочку. «Мия, которая настоящая, сбегает одновременно с тем, как уезжает Чак. Подозрительно? К «Конечно. Дальше мы через день все срываемся с места без предупреждения, а следом приходит информация, что остатки шайки Сайка уничтожены. Еще одна зацепка для Винса. Я бы на его месте задумался и как минимум направил своих ребят проверить». «И заодно пораспрашивать местное население», — добавляет Дорс. «Обо всех странностях, происходящих в последнее время». «И кто-нибудь, — заключаю уже я, — вполне мог ляпнуть, что чужаки ищут девчонку, а дальше сложить 2+2, дело техники». «Согласен! — кивает побратим, сжимая пластиковую бутылку так, что она превращается в мячик. «Погоди. Ты сказал первые. Значит, есть и вторые?» Стив замирает, словно на стену налетел. Подходит к дивану, садится на подлокотник, откидывает голову назад и ерошит и без того торчащие во все стороны волосы. «Ага, есть!» — кивает Дорс, как китайский болванчик. «И вот про них вообще не ясно, кто, что и зачем». «Может, кого-то другого вынюхивают?» — кидая предположение, скорее себя успокаивая, чем действительно в него веря. «В лесу вечно кто-то теряется. Мало ли». «Нет, Райден. Уверен, что они тоже ищут твою истинную». Выдыхает длинно Стив, а затем выпрямляется и глядит на нас по очереди, не мигая. «Дьявол! И я даже догадываюсь, кто!» «Ну?» «Кто?» «Не только у меня, но и у побратима сдают нервы». «Борсов!» «Что?» Не замечаю, как вылетаю из кресла и делаю несколько шагов в сторону Беты, сжимая кулаки. «С чего бы он?» Обрываю сам себя, понимая, что вопрос глупый, и задаю другой. «Уверен?» «Да!» «Объясни!» «У нас крыса завелась! Жирная, сука, крыса, сливающая информацию!» «Кто?» Нездоровое спокойствие опускается на плечи, окутывая, как пуховое покрывало, а на губах растягивается широкая улыбка. Правда, ни Стив, ни Дорс ее не оценивают, становясь белыми, как снег. «Райден!» — тихо произносит побратим, медленно приподнимая руки и показывая пустые ладони. «Братишка! А давай не будем горячиться. Ты его потом порвешь, вначале бы неплохо информацией разжиться». «Непременно». Не стирая улыбки, киваю другу. «Он у меня сейчас птичкой запоет». «Соловей, мля!» Выплевывает спустя час Дорс. Мэтт, молодой оборотень, решивший подсобить сестре, крутивший роман с кем-то из шестерок Грега, за довольно приличный гонорар не только подтвердил догадки Борсова о том, что я встретил пару, но и щедро поделился сведениями, куда конкретно отправились наши парни, чтобы ее найти. Болтун почти не сопротивлялся и выложил все, о чем успел наплести, на сторону, стоило Серому, которому я уступил место, войти в сарай, где его заперли. Щенок ныл и молил о пощаде, знал, что соврать вожаку не выйдет, лишь в одном упирался. Не хотел превращаться в волка и принимать вызов. Наивный. Показательный бой состоялся тут же, на поляне, после того, как обвинения были прилюдно озвучены. Предателя нигде не любят, и у Мэтта оставалось два пути. Либо один на один со мной, либо против всей стаи. Подозреваю, что он мог бы и раньше что-то химичить. Почесывает макушку Рон, третий Бета. Он же был хорошим программистом. Программистом хорошим, а толка от его работы что-то не заметили, добавляет Стив. И мы виноваты в том, что это пропустили. Перевожу взгляд с одного на другого. пытаясь одновременно надеть привычную камуфляжную экипировку, зашнуровать ботинки и удержать плечом телефон, слушая доклад ребят, отправленных на поиски Мии. «Стив, попытайся вновь связаться с Форсом. Нам кровь из носу, нужны его мозги, чтобы разрулить вопрос с пропажей денег по кредитам Мика. Что-то там явно нечисто. Даю распоряжение, как только прерываю связь. Парни правы. Если Мэтт скрысил в одном деле, не факт, что и в другом он также не нагадил». «Сделаю!» — кивает Бетта. «Пообещай 20% от суммы, которую ему удастся вернуть». «Ох, ничего себе! Так там на всю оставшуюся жизнь бабла хватит, если он цепочку размотает!» — присвистывает Рон. «Вот и пусть поработает». Проверяю время на часах. «Что ты задумал, Дэн?» Побратим переводит все подмечающий взгляд с телефона в моих руках в глаза. «Вот уж кого не проведешь, так это его. Всегда умел меня считывать, как никто». Еду к парням. Чувствую, что что-то назревает. Серый волнуется. Да и в деревне какой-то мутный человечек объявился, решивший срубить за информацию о девушке денег. И похоже, что не только с нас. «Идиот!» «Не то слово». «Я с тобой?» «Не вопрос. Утверждение». «Одного не пущу». «Стартуем через час. Стив, ты за главного. Рон на подхвате». Киваю Бетом.